«А что насчет культивирования?» – спросил Макс, отбросив вариант с использованием армии земли. «Сколько нужно культивировать, чтобы достигнуть уровня старого хрена?» «При наличии достаточного таланта, около 20 тысяч лет», – сразу же ответил Горман. «Если талант хорош, то намного меньше. Но выдающиеся таланты редки, и они появляются только в высших восточных сектах или сильнейших западных странах. Даже талант старого хрыча можно назвать довольно выдающимся. Ваш талант однозначно на многие мили отстает от его. Тем более, что вы стары. Это тело еще и клон», согласился Биг Босс. «Оно не может культивировать, и даже если могло бы, мое начальство не дало бы мне ни 20 тысяч, ни 1000, ни даже 10 лет в мире культиваторов. И что ты предлагаешь? Ты же не встретился бы со мной только чтобы обвинить меня? Предложение есть», — кивнул Пиджей. «Мисс Елена сказала, что вы очень талантливый в придумывании хитрых схем. Я доверяю ее мнению и надеюсь, что она в вас не ошиблась. Хотя 1000 лет может быть недостаточно для культивирования, это достаточно длинный срок, чтобы реализовать некоторые хитрые схемы. Я не настолько талантлив, и я смог бы придумать только стандартные варианты, которые культиватор с опытом в 20 тысяч лет увидел бы насквозь. Нужен нестандартный подход, в котором хороши вы, но вы должны быть здесь, в мире культиваторов, чтобы реализовать схемы. Поэтому я принес вам семя духовного клона. С ним вы сможете отправить копию себя со всеми вашими знаниями и воспоминаниями в мир культиваторов, чтобы занять чье-нибудь тело или родиться ребенком. Тогда ваш духовный клон сможет решить проблему изнутри. Глава 380. «И как я заберу его обратно в свою вселенную?» – спросил босс, глядя на небольшую коробочку в руках собеседника. «Семя привязывается к душе, вам нужно только приложить его к своему лбу», – без утайки ответил Пиджей. «И активировать его можно будет, когда вернетесь домой», – Макс задумался. «Хотя было слишком рискованно принимать что-то, влияющее на душу, из рук незнакомца, но не казалось, что Горман врал. К тому же, у реинкарнатора были цивилизация механоид и личная система, которые могли бы что-то сделать с атакой на его душу, при необходимости. Елена была в беде, и нужно было что-то сделать. Предложенный ее помощником вариант был вполне приемлемым со всех сторон. По крайней мере, это не сильно повлияет на его работу на Земле, если в мире культиваторов будет действовать его духовный клон. Макс собрал всю свою решимость и взял коробку из рук мужчины. Затем открыл ее и поднес ко лбу. Мелькнул свет, и в его голове сразу же пронеслась цепочка данных. Личная система отреагировала быстрее, чем ЦМ. Обнаружено семя духовного клона. Привязка к душе. Привязка прошла успешно. Оптимизация заклинания. Вам доступны варианты. 1. Удаление семени из души. 2. Активирование заклинания в оригинальном виде. 3. Активирование улучшенного заклинания. Макс пощелкал мысленно по вкладкам, чтобы разобраться в ситуации. С первым вариантом все было понятно. Это было удаление семени, которое, кстати, медленно подпитывалось душой реинкарнатора. Это было не опасно, но если бы он был культиватором, каждая унция силы души имела бы значение для прорыва на следующий уровень. Второй вариант создавал и отправлял в мир культиваторов полную его копию. Третий вариант был самым интересным. Можно было не только частично изменить черты характера духовного клона, но и подкорректировать или удалить часть воспоминаний. Это особенно было важно в свете того, что миссия будет происходить на вражеской территории, а местные культиваторы имеют заклинание поиска души. Если духовный клон будет достаточно неудачлив, чтобы попасться, то потенциальные враги не смогут узнать самые важные секреты гильдии Макса. Это было весьма удобно. Еще с клоном отправится урезанная версия системы с банком данных, информацию в котором можно будет настроить. Информационный блок был достаточно большим, чтобы поместить туда миллионы книг или, например, чертежей оружия, бронетехники и прочего. Более того, в самой расширенной версии третьего варианта вместе с клоном можно будет отправить небольшой пространственный карман, куда положить какие-нибудь выгодные на старте вещи, например, генную сыворотку или пистолет, хотя последний, скорее всего, будет бесполезен на более высоких уровнях культивирования, поэтому нужно будет отправить что-нибудь другое. Была только одна проблема, это было чертовски дорого. Нужны были для отправки, что удивительно, энергоны и очки заслуг цивилизации механоида, системные монеты, кристаллы души, кристаллы времени и пространства, и еще некоторые ресурсы, которые было непросто достать. «Ну, как?» – неуверенно спросил Пиджей, увидев, что мистер Макс долго не реагирует. «Все отлично», — кивнул лидер гильдии. «План может быть реализован, но мне нужно будет добыть кое-какие ресурсы. Не волнуйся, их можно будет отправить в мой мир через цивилизацию механоида. Ничего запрещенного». «Хорошо», — кивнул Горман. «Я помогу всем, что в моих силах». Война продолжалась, и помимо нее гильдии нужно было изыскать огромное, просто невероятное количество ресурсов, чтобы реализовать большой проект миссии по спасению. Поэтому лидер гильдии вновь начал работать с удвоенными усилиями. Основной точкой приложения его усилий стали другие планеты, где можно было выжать дополнительные ресурсы, в особенности, аквамарин. Тщательно выстраиваемая на этой планете личная фракция Светланы получила еще один критический удар, и ей нужно было вновь ждать, пока внимание Макса и Марины сместится куда-нибудь еще. Меж тем, гильдия «Надежда», наконец, смогла полностью оккупировать Марс во всех солнечных системах. Мировые правительства просто не смогли остановить гильдию. Коалиция также урвала себе небольшой кусочек, но развитие Марсов для коалиции было довольно осложнено. Гильдия постепенно смещала акцент с предоставления кредитов в виде энергонов на кредиты в виде топлива для электростанции и гуманитарной помощи для жителей восстанавливающихся стран. А без энергонов у коалиции было не так много вариантов для отправки своих людей на Марс. На других землях, кроме Земли М, вообще не было космических кораблей в руках повстанцев. Поэтому захваченные ими участки Марса, по большей части, так и остались безлюдными. И, конечно, коалиция и восстанавливающиеся страны вообще никак не могли повлиять на добычу гильдии в поясе астероидов. Несмотря на то, что лидер гильдии был отвлечен на другие планеты, это не доставило проблем для гильдии. Мировые правительства были похожи на стрелу в конце полета. Тем более, что реальной стратегической силой почти на всей продолжительности противостояния была Марина. Даже в своем текущем положении она все еще была грозным генералом со множеством хитрых схем в рукаве. Армия МП была парализована, не имея возможности ни наступать, ни отступать. Тем более, что высшие руководители МП, почувствовав запах жареного, стали все больше заботиться о себе, все меньше выделяя средств на армию. Космические корабли и транспортники механоида были заняты переброской различного имущества и награбленных по всей планете ценностей в тайные убежища этих людей. Убежища эти были не только на Земле, но и на Марсе, Луне, а также в поясе астероидов. Так как убежища были небольшими и разбросанными, найти их не представлялось возможным, даже с технологиями гильдии. В результате переброска солдат с одних участков на другие все чаще задерживалась, как и поставка провизии и боеприпасов. Пользуясь случаем, гильдия «Надежда» предприняла ряд активных действий в Южной Америке. В отличие от Европы и Азии, у повстанцев здесь было не так много поддержки с Земли М. Местные страны и так настрадались в свое время и до сих пор не восстановились, особенно в свете того, что некоторые из них теперь контролировались извне. У коалиции также практически не было свободных средств и солдат, все они были заняты на полях сражений на других землях. Поэтому гильдия в довольно короткие сроки зачистила оставшиеся базы западного блока на континенте, хотя ей противостояло большое количество солдат МП, но солдаты эти регулярно отступали под натиском военных сил гильдии. Мало кто уже хотел умирать на чужой земле за чужие интересы, и после победы в ЮА отряды гильдии начали проникать на другие земли, где помогали местным повстанцам восстановить свои страны. У коалиции было недостаточно сил повлиять на этот процесс, поэтому местные страны восстанавливались самостоятельно с собственными, а не навязанными правительствами. В частности, особое внимание гильдия уделила Республике Куба, восстанавливая не только суверенитет страны, но и предыдущие политические институты, несмотря на сопротивление либерально настроенных местных, некоторые из которых еще в самом начале оккупации выступили коллаборационистами, активно преследуя представителей прошлой социалистической власти. Но это их не спасло от порабощения мировым правительством. Гильдия отправила на Кубу большое количество полевых следователей, которые расследовали не только преступления МП, но и коллаборантов. Понимая, что без поддержки сильной страны с Земли М они находятся в заведомо пассивной позиции, а также узнав об оккупации странами коалиции части Южной Америки на Земле М, местные повстанцы при поддержке гильдии решили создать единое государство – Альянс Независимых Южноамериканских Республик. Всего по плану было 10 таких, на каждой из 10 планет, кроме Земли М. Бывшие страны здесь стали областями, автономными округами или штатами республики. Кубы также вошли в альянс. Совместными усилиями повстанцы начали освобождать города без оглядки на принадлежность к какой-то одной нации или даже планете. Смешанные армии активно перемещались между планетами и порталами, различные отряды входили и выходили из состава атакующих армий в довольно случайном порядке, поэтому смешивание было довольно большим. Раненые или прибывшие из отпуска солдаты могли вернуться в другую часть или даже в другой взвод. Были взводы и роты, в которых служили солдаты не то, чтобы с разных стран, даже с разных планет. Конечно, гильдия активно спонсировала армию повстанцев Анюар не только транспортом, но и оружием, провизией, военной техникой, инструкторами и офицерами, медицинскими блоками, медроботами и врачами. У гильдии здесь был также свой гешефт. Специалисты гильдии присматривали лучших бойцов, чтобы завербовать в армию гильдии. Кто-то не соглашался, но и согласных было достаточно, чтобы у Едрак появилась новая достойная кровь. В любом случае, лидер гильдии планировал продолжать поддержку Анюар в будущем, после королевской битвы. Аналогичная ситуация возникла и в Африке. Хотя республика принимала в свои ряды новых граждан относительно небольшими партиями, но Едрак и гильдия строили в Африке много объектов инфраструктуры. По плану после войны в каждой Южной Америке и в Африке должна будет появиться термоядерная электростанция, к которой будет подключена вся энергосистема континента. Да, это была зависимость. Да, в таком случае гильдия будет диктовать свои условия в Анюар и Анар, но им помощи ждать было неоткуда, поэтому они готовы были заткнуть за пояс свою гордость и подчиниться. Специалисты гильдии даже помогали с разработкой новой конституции в этих странах. В частности, прогрессивный налог на доходы физических лиц, с отсутствием налогов при заработной плате ниже прожиточного минимума, еще более прогрессивный налог на доход корпораций, право на достойные условия труда, выходные и отпускные, право на создание профсоюзов и забастовки, минимальная пенсия, декретные и прочие социальные законы были закреплены прямо в Конституции и не могли быть изменены без всеобщего голосования. Конечно, гильдия обещала помощь с реализацией социальной программы, как и обещала любой стране, которая создаст Конституцию вместе с юристами гильдии. Северная Корея, кстати, также согласилась изменить некоторые конституционные законы, хотя по большей части их конституция и так соответствовала требованиям, за исключением невозможности создания корпораций. Естественно, помощь была предоставлена. Многие другие страны облизывались, но они никак не хотели соглашаться на контроль со стороны гильдии, поэтому их просьбы о помощи были проигнорированы. Вообще, многие из повстанцев прямо хотели, чтобы их страны вошли в состав Едрак, но лидер гильдии Надежда не согласился. Большой босс все еще шел по пути создания новой единой нации и прямое присоединение каких-либо территорий без изменения менталитета местных жителей было невозможно. Старожилы лагерей беженцев все чаще могли становиться гражданами Едрак, как они считали, из-за накопления очков заслуг, но также это было и из-за того, что во время их накопления эти люди должны были строго придерживаться всех законов и правил гильдии, медленно привыкая к ним и меняя свой менталитет. Поэтому стоимость присоединения к республике в очках заслуг для подростков и детей была значительно меньше, чем для взрослых. Мышление детей было более пластичным, и они намного быстрее привыкали к реалиям жизни в республике. Если бы это была старая эпоха, то республика и гильдия не смогли бы принимать в свои ряды новых граждан без присоединения территорий. Размер земли для проживания, пахотных земель и ресурсов имел большое значение для выживания населения. Однако, теперь с наличием ТС и колоний на Луне и Марсе, шахт и месторождений в Антарктиде и на астероидах республика могла обеспечивать миллиарды жителей на небольшом участке Земли. На Луне уже строились экспериментальные плантации. Был также проект строительства орбитальных плантаций. Расходы на топливо с учетом ТС у гильдии были относительно низкими, и с развитием ракетных двигателей они станут еще ниже, поэтому доставка сельскохозяйственной и животноводческой продукции с орбиты на Землю была в приемлемом ценовом диапазоне. Республика была полностью независима в плане пищи и ресурсов, поэтому вполне могла позволить себе, если не диктовать условия другим странам, то не идти у них на поводу. Конечно, другие страны были очень недовольны, но что они могли сделать? Не могли же они запретить своим гражданам покидать территорию страны или могли? Солдаты повстанческих армий в Южной Америке и Африке довольно быстро поняли, что могут стать членами гильдии, если у них будет достаточно боевых достижений. Им как будто ввели горячую куриную кровь, настолько они были мотивированы. Про гильдию ходило много слухов. Начать с более или менее приемлемых, что там всегда была одинаково комфортная погода. В общем-то, это коррелировало с реальностью, так как под куполом, на подземных или космических базах, естественно, поддерживалась комфортная температура. В республике ели мясо космических зверей, которые добывали в параллельной вселенной. Конечно, операторы роботов гильдии сражались в параллельных вселенных, но мясо оттуда достать было нереально. Впрочем, время от времени на стол жителю Едрк могло попасть мясо космического животного, точнее, курицы, свиньи или овцы, выращенной на лунной базе. Вскоре будет мясо с орбитальных ферм, в том числе и говядина. Коровы росли дольше и их было сложнее выращивать, чем мелкий рогатый скот, свиней и куриц. Но были и совсем абсурдные мифы, по типу того, что там в кране вместо воды тек фруктовый сок, или что по приезду каждому мужчине выдавали по 10 женщин. Женщин не выдавали, они сами выискивали военных, так как у них определенно могли быть квоты на обучение детей в специальных классах или другие льготы, но не по 10 на каждого, хотя красавцы могли получить и больше внимания. Также был слух про эликсир бессмертия. Конечно, это было неправдой, но при медицине едркой доступности покупки сыворотки 1Го уровня даже обычными гражданскими после нескольких лет накопления или в кредит, практически любой человек, ставший гражданином республики, мог прибавить себе 10 или 20 лет жизни. А если достижений было много, то и больше. Многие молодые люди были вдохновлены этими слухами. И молодые девушки, кстати, не отставали. Они шли в армию сотнями тысяч. Хотя новобранцам не позволяли участвовать в непосредственных боях, они активно работали над восстановлением жилых зданий и фабрик, помощи беженцам, поиском преступников и особенно с логистикой. Солдаты повстанцев были так активно настроены на получение достижений, что не остановились даже после того, как освободили все города своей страны. Они двигались дальше, освобождая все больше городов и деревень. Сначала в Африке, где ранее активных боев было немного на протяжении многих лет, и баз мировых правительств, соответственно, тоже. Когда многие солдаты МП были отправлены на Землю М или на Марс, базы были опустошены наполовину или на три четверти. Пока МП было отвлечено на обеспечение собственной безопасности, они просто не успели выделить достаточно средств на переброску солдат и защиту этих баз. Но африканские повстанцы отправились дальше, в Южную Америку, где военных МП было куда больше. А после освобождения ЮА кто-то даже подкинул идею устроить голосование. И повстанцы упросили гильдию отправить их на Ближний Восток, а также в Юго-Восточную Азию, Индия, Вьетнам, Камбоджа, Бирма, Малайзия и другие страны еще могли быть освобождены. Даже Новая Зеландия попала им на глаза. Коалиция даже не успела отреагировать, как большая часть стран в Азии была освобождена без их вмешательства. Глава 381. Все солнечные системы вступили в период относительного мира и спокойствия. Масштабных сражений уже не было, разве что мелкие потасовки между бандами и группами повстанцев. Вместе с тем, ни те, ни другие не действовали слишком агрессивно. Тем более, они не устраивали свои перестрелки в густонаселенных районах города, максимум в трущобах, но еще чаще, за городом. Причина, разве нужно это объяснять? Налет гильдии на западный блок все еще был свеж в памяти, и все помнили, что гильдия превентивно решает вопросы с бандами. Если в разборках пострадают гражданские, и гильдия узнает об этом, плевать она хотела на международные конвенции и суверенитет стран. Никто не знал, сколько из лидеров группировок просто спрятались или умерли в разборках, а сколько были схвачены гильдией и увезены в холодную антарктическую тюрьму. Из обычной тюрьмы был возможен побег, но куда бежать в Антарктиде? Прятаться в толпе пингвинов? Права человека? Права на общение? Нет, в гильдии такого не слышали. Разве что, в последнее время у заключенных появилась возможность общаться с родственниками через специальную сеть. Возможности для ее пользования у преступников были ограниченными, зато общение было куда чаще, чем в стандартных тюрьмах. Особенно большие квоты были на общение с женой и детьми. Да, это общение через экран компьютера, но это лучше, чем ничего. Тем более, для тех, кто совершил небольшие преступления, условия заключения были весьма мягкими. Относительно хорошие кровати, книги, интернет, спортзал и даже бассейн. Да, многие блага стоили баллов, Их нужно было зарабатывать, работая на фабрике при тюрьме, но работа была не тяжелой. Основной проблемой были ежедневные воспитательные лекции, которые нужно было посещать обязательно, и спать на них было нельзя. А вот с тяжкими преступлениями, например, убийствами, изнасилованиями или распространением наркотиков, условия были намного хуже. Но в самых скверных условиях были военные преступники из числа оккупационных войск. О многих из них было неизвестно, живы они или мертвы. И что было удивительным для правительств коалиции, население их стран не противилось такому положению дел. У преступников из числа оккупантов или местных преступников стран коалиции, даже богатых, не было никаких связей внутри республики. Тем более, в гильдии, невозможно было подкупить кого-то и смягчить наказание. Местные адвокаты ничего не могли делать, судьи гильдии действовали так, будто бы она была хозяйкой планеты, то есть судили по законам гильдии, а не по законам страны. Конечно, если человек украл что-нибудь по мелочи или провернул какую-нибудь махинацию, у гильдии не было столько ресурсов, чтобы следить за такими людьми и отправлять команду захвата. Но вот если кто-то пострадал, и информация утекла в сеть, гильдия могла заинтересоваться. Поэтому банды теперь предпочитали делить сферы интересов за городом. И раз уж они сделали шаг для организации встреч, то появились новые правила. Например, исключительно кулачные бои или бои с дубинками или на мечах, но без огнестрела. Появились свои правила и законы. Преступный мир почти отделился от жизни обычных людей. Поняв, насколько сейчас велико влияние гильдии и республики на человечество, коалиция не могла сидеть, сложа руки. В собрании даже участвовали представители беглых членов МП. Они должны были выбрать правителя, во что бы то ни стало. Только имея на руках хоть какую-то власть, коалиция сможет противостоять гильдии в будущем. Если не в военном плане, то в политическом. Тем более, что большинство руководителей стран, в том числе и недавно восстановленных, были уверены, что с большой численностью населения они вскоре восстановят промышленный потенциал, а затем обойдут гильдию. А если они смогут стать лучше в промышленности, то и в военном плане смогут стать лучше в будущем. Но это была уже совсем другая история, которая не факт, что произойдет. Ныне был мир, и Макс отомстил мировым правительствам за себя и всех других Максов, которые были впоследствии найдены в своих бункерах. По выводу судмедэкспертов, они умерли во сне от истощения. Лидер гильдии понимал, что скорее всего, они умерли от голода. А чтобы не чувствовать боль от голодной смерти, они могли отключить функции безопасности в капсуле и погрузиться в игру, как в сон, вплоть до самой смерти. По обрывкам сведений Макса с 1 по 9, все сражались на втором пласте механоида с прихвостнями мирового правительства до последней секунды своей жизни. Настолько велика была их ненависть к МП. Родители этих Максов также почили, и даже раньше сына. Война и оккупация – страшные вещи. И не только МП были безжалостными к ранее вражеским странам, но и само общество внутри было расколото. Наверх вылезла всякая падаль, которая до этого шкерилась по углам. Всяческие ублюдки и мусор, получившие власть во время оккупации, совершили не меньше, а иногда даже больше преступлений. Преступлений бессмысленных и аморальных, преступлений против человечества, против своего народа. Да, основная вина лежала на мировом правительстве. Это оно дало возможность падали в человеческой коже взять верховодство в населенных пунктах, но падаль заработала себе немало достижений для смертного приговора. У каждой твари должна быть пара, пуля в затылок. У них не может быть права на прощение, и они не должны распространять свой генетический материал среди землян. По крайней мере, пока жив Макс, лидер гильдии не совершит такой ошибки, как оставление падали в тюрьмах, чтобы потом какой-то патологический идиот выдал им амнистию, чтобы их потомки через поколения принесли беду в его страну. Это несправедливо и негуманно, жизнь сама по себе штука несправедливая, и конец у всех один. Макс не оставит проблем для будущего поколения землян, олигархов мельничих, нескольких оставшихся в живых местных авторитетов бит, а также нескольких схваченных руководителей мирового правительства большой босс расстрелял лично. Это было тихое событие, не показанное по ТВ. Макс даже не говорил с ними и не объяснял их преступления и мотивов своих действий. Он просто пришел, выстрелил и ушел, подводя черту под своей прошлой жизнью. Кровь невинных была отомщена. Первый этап большого плана реинкарнатора был реализован. Осталось только сделать цивилизацию землян настолько сильной, чтобы даже высшие цивилизации 10 раз подумали, прежде чем иметь дело с землей. Повстанцы, восстанавливающие свои страны после оккупации, не могли, да, и не желали противостоять деятельности полевых следователей гильдии. Многие города были освобождены не солдатами гильдии, естественно, много рыбы утекло сквозь неплотные сети, и теперь ее нужно было ловить. Долго, муторно и дорого, но лидер гильдии выделил средства лично. Причин для проволочек не было, и так как население в целом относилось к поиску и наказанию преступников благосклонно, то восстановленные правительства не могли найти возможность препятствовать им. И даже если они отправляли несколько приказов вниз, люди внизу иерархи обычно игнорировали эти приказы. Даже если какой-нибудь местный полицейский обнаруживал полевого следователя, то просто делал вид, что не замечает его. Тем более, что у них не было сил и средств остановить такового, не привлекая войска спецназа. У полевых следователей были не только широкие полномочия, но они за риск и сложность работы получали большую зарплату и много заслуг. Все опытные следователи использовали на себе, минимум, сыворотку второго уровня. А некоторые из самых эффективных следователей даже смогли позволить себе сыворотку третьего уровня. Помимо этого у них на конспиративной квартире обычно были легкие экзоскелеты и много оружия. В обычное время при опросах или расследованиях они носили стандартную одежду, но за потертыми плащами и грязными ветровками обычно пряталась гибкая нательная броня с усиленной защитой внутренних органов, а в сумке, пакете или рюкзаке при них всегда был боевой шлем. Стандартным оружием для них был компактный пистолет с глушителем и твердосплавный складный нож. В сложенном состоянии он был длиной всего 20 см и мог использоваться, как небольшая защитная дубинка, но при разложении лезвия длина ножа становилась сразу 35 см. Это уже был опасный боевой кинжал. Более богатые следователи носили с собой еще и электромагнитный пистолет механоида. Конечно, ЦМ продавала только оружие из первого пласта, которое было относительно слабым на механоиде, но на земле это был убер-аргумент в переговорах. Другого оружия и гаджетов также хватало. В некоторых случаях они могли вынести вердикт и ликвидировать преступника на месте. Конечно, не самостоятельно, система и суперкомпьютер гильдии сопоставляли данные, профессиональные присяжные проверяли выводы системы и подтверждали их или отправляли дело на доработку. Если вердикт был подтвержден, приказ поступал следователю. В некоторых случаях ему приходилось использовать экзоскелет, чтобы подавить какую-нибудь банду или группировку. Большинство следователей были настолько опытны и сильны, что могли заменить собой взвод хорошо вооруженного спецназа коалиции, а иногда и несколько таких взводов. Работа полевых следователей была опасной, поэтому некоторые даже заказывали себе искусственно состаренные плащи или куртки из пуленепробиваемых материалов на основе кевлара. Если в такой плащ не выстрелить из М-пистолета или крупнокалиберной винтовки, то пробить его будет сложно. Конечно, был один нюанс, который усложнял работу следователям. Они все были высокими и крепкими после употребления сывороток, поэтому были весьма заметны в толпе. Но обычные граждане и молодые повстанцы старались не замечать их, а некоторые даже пытались выйти на контакт, чтобы иметь в будущем возможность переехать в республику. В редких случаях, когда им попадался непонятливый бывший повстанец или представитель местной власти, конечно, следователям приходилось скрываться, хотя их и не особо преследовали, боясь возмездия гильдии. В республике был объявлен национальный праздник, который сразу же был подхвачен союзными альянсами и странами. Страны бывшего Западного блока также хотели поставить точку во всем происходящем, и людям был нужен повод расслабиться. И раз общепризнанный мировой лидер объявил праздник окончания войны, значит, война действительно прекратилась. И раз уже праздновали 5 континентов, включая Австралию и Антарктиду, а также почти вся Европа, другие страны просто не могли остаться в стороне. Везде царила праздничная атмосфера и население Земли по большей части смогло вздохнуть свободно. Меж тем, совещания коалиции проходили довольно часто и жарко, но дело не сдвинулось с места. Хотя все были согласны с тем, что нужно выбрать кого-то из своих, чтобы снизить влияние гильдии «Надежда». Но до выбора конкретного кандидата пробираться было с трудом. Каждый хотел поставить своего человека, даже представители одной и той же страны, но с разных планет могли конкурировать между собой. Что уж говорить о коалиции в целом. Тайные встречи и переговоры шли в промежутках между собраниями. Обстановка была настолько накалена, что иногда это грозило перерасти в военный конфликт. В какой-то момент Максу надоели их бесполезные трепыхания, он также не хотел начала новой войны, хотя и старался оттянуть момент выбора правителя как можно сильнее. Он просто приказал своим людям, захватившим шары администратора, изменить выбор и проголосовать заново. Когда гильдия зачищала западный блок, оттуда было вывезено большое количество капсул и немного шаров администратора. Но без игроков и влияния многие прятавшиеся администраторы были лишены своих прав, когда гильдия забрала капсулы у их людей. Голосование было быстрым и оперативным. В кратчайшие сроки Земля М была выбрана главной планетой, а ее правителем был назначен лидер гильдии Надежда. У него было большинство голосов, и решение было высечено на камне. На всех игровых аккаунтах землян появилось сообщение. Внимание, игроки Земли. Земля М выбрана в качестве главной планеты. Земля М станет отправной точкой для вашего развития в галактике и во Вселенной. Практически сразу после этого перед Максом появился выбор устройства Солнечной системы. 10 солнечных систем теперь будут закреплены в отдельном подпространстве, откуда у них не будет доступа во внешнюю Вселенную. Они смогут туда попасть только через основную Солнечную систему. Биг Босс же мог выбрать, сколько порталов будет связывать системы, как в космосе, так и на Земле и Марсе. По умолчанию было выдано по 10 порталов в каждую систему и на каждую планету. В любой момент можно было открыть больше порталов, но за каждый час работы портала нужно было платить энергоны. Сферы в космосе должны будут исчезнуть сразу, как только Макс примет решение об установке новых, а на Земле и Марсе особое пространство внутри порталов будет медленно сокращаться, пока не схлопнется. На это уйдет примерно 3 месяца. Новые порталы будут без особого пространства внутри, сразу из одной земли на другую. Лидер гильдии Надежда думал не слишком долго, он проверил, не находятся ли сейчас какие-нибудь корабли на пути к сферам, а потом выбрал расположение 10 сфер на орбите между Марсом и поясом астероидов. На Марсе порталы он расположил на расстоянии 100 километров вокруг марсианской базы гильдии, а на Земле в Антарктиде, разбросав по горным хребтам, находящимся выше ледников. Гильдия контролировала весь континент на всех 11 землях. Таким образом, гильдия будет контролировать все порталы без возможности для кого-нибудь создать проблемы. Он также не предупредил сразу другие страны о том, что нынешние порталы в будущем закроются. Они сами догадаются об этом через пару недель. После утверждения выбора перед ним появился текст. Внимание, игрок! Вы победили в голосовании на должность правителя планеты. Вам присвоен статус «Гражданин цивилизации механоида». Вы можете представлять свою планету в галактическом суде. Проверка имущества гражданина обнаружен контроль 11 населенных планет. Получен титул «Лендлорд первого уровня». Статус изменен. Новый статус. Привилегированный гражданин, вы можете представлять свою звездную систему во Вселенском суде. Открыт форум для истинных аристократов. Открыт торговый канал. Открыт доступ к гражданским транспортным маршрутам. Внести координаты вашей звездной системы в карты торговых маршрутов. Внимание! Высока вероятность появления космических пиратов. Нет, решительно проговорил Макс. Еще и инопланетных пиратов ему не хватало. Как он подозревал, телепортационный канал механоида будет очень дорогим в использовании. Намного дороже, чем транспортировка по галактике на транспортных космических кораблях. Но так было безопаснее. Тем более, он пока не знал, сколько денег у него есть, и что он может на них купить. Скорее всего, энергоны не котируются во всех космических цивилизациях. Проверка состояния контролируемых планет. Внимание! Обнаружено большое количество боевых роботов, автоматизированных производственных заводов, рабочих и инженерных роботов. Проверка системы защиты от виртуального вторжения. Внимание! Обнаружены 2 типа механизмов. С чрезвычайно высокой степенью защиты и с чрезвычайно низкой сопоставление данных и вывод. Внимание! Вероятность виртуального вторжения на высоком уровне опасности. Игроку рекомендуется улучшить защиту от виртуального вторжения или уничтожить машины с низкой защитой. Срок реализации – 2 года. В случае невыполнения рекомендаций возможно применение санкций. Глава 382. А вот это было уже чем-то новеньким. Получается, что цивилизация механоида очень серьезно защищается от виртуального вторжения. Вот только чьего, если следовать логике, то ЦМ – это механическая цивилизация в основе своей. И некоторые моменты становятся яснее, почему для управления роботами используются разумные игроки различных биологических видов со всех концов мультивселенной, а не роботы НАИ, подобные тем, что использовал сам Макс через личную систему. И вообще, судя по реализации технологий, Программный уровень его личной системы находился на более высоком уровне, чем у цивилизации механоида, и поэтому были найдены роботы с чрезвычайно высокой степенью защиты. Эти роботы, как подозревал Макс, управляются с помощью средств связи. Его ИЛС была похожа на паразита, внедрившегося в ядро ЦМ через игроков, подобно некоторым видам насекомых, паразитирующих на колониях муравьев. Даже королева муравьев ничего не могла сделать или же попросту не замечала этих вторженцев, которые перехватывали пищу у королевы и личинок, а иногда питались даже самими личинками. И если есть один такой паразит, кто может гарантировать, что в огромной мультивселенной не будет еще одного или двух? Выходило, что развивать искусственный интеллект было опасно не только по причине его возможного восстания на более высоких уровнях развития, но и по причине того, что его могут захватить и использовать против землян. Получается, землянам нужно будет пойти по пути развития солдат, и поэтому механоид предоставляет генетические сыворотки всем, кому не лень. Раз так, то планы на будущее придется корректировать. Количество потенциальных врагов из числа высших цивилизаций множилось, а вот союзников как-то не сильно прибавилось. В республике был еще раз объявлен национальный праздник. По такому случаю лидер гильдии даже раздал несколько наградных баллов заслуг всем гражданам страны, а также повстанцам и иным людям, которые помогали гильдии на других планетах. Некоторым, как раз, хватило этих баллов, чтобы получить вид на жительство в республике. Однако этот праздник поддержали уже далеко не все. Правительство коалиции сначала были в шоке, потом в бешенстве, потом во фрустрации. Они хотели выйти на связь с лидером гильдии «Надежда», чтобы он прояснил ситуацию, но могли пообщаться лишь с пресс-секретарями. Ответ был совершенно однообразным. Все произошло согласно правилам цивилизации механоида. Если есть какие-то претензии, то пишите жалобы им. Были представители некоторых стран, которые предлагали начать войну с гильдией, но эти предложения были мгновенно отвергнуты новыми лидерами ЗБ на 10 землях. Большинство других стран либо не поддержали предложение, либо воздержались. Они еще не стабилизировали свою власть на других землях. Многие местные гражданские требовали образования альянса по типу АНАР, нужно было успокаивать гражданских и выискивать активистов. Новая война с героем в сердцах миллиардов не сулила ничего хорошего. Через месяц стало понятно, что особое пространство за порталами схлопывается. В этот раз гильдия ответила более понятно. Когда страны узнали, что порталы скоро закроются, многих охватила паника. 2 месяца прошли в авральном режиме, а после этого связь между различными землями могла быть поддержана только телефонами гильдии. Либо нужно было участвовать во встрече лично, но для этого нужно было пройти через портал в Антарктиде. Гильдия никак не ограничивала перемещение, но в обе стороны была очередь, которую можно было дождаться в гигантском здании вокзала, построенном гильдией. Естественно, чтобы пройти в него, нужно было зарегистрироваться. Несмотря на то, что гильдия не захватила всю полноту власти на планете, у других стран уже не было возможности спровоцировать массовое восстание и сменить правителя. Началась эпоха правления гильдии «Надежда» на Земле. Через 2 месяца Макс получил сообщение в шаре администратора, и в неприметном месте были заранее приготовлены меры безопасности. Вскоре после этого появился пространственный вихрь, из которого вышел всего один человек, точнее, инопланетянин. Его внешний вид отдаленно напоминал человека. Красные волосы были собраны в косу, обнажая слегка удлиненные сдвоенные уши. Кожа его была золотисто-зеленой, глаза большими с красными же ресницами. Но фигура у него была мужской. «Приветствую вас, лендлорд», — кивнул инопланетянин первым, встретившись взглядом с Максом. «Зовите меня Вестник». Губы его двигались в другом ритме, но небольшое устройство на его шее издавало звук человеческой речи в том же темпе и с тем же тембром. «Здравствуйте, Вестник», — кивнул большой босс и протянул руку для рукопожатия. Инопланетянин на пару мгновений завис, копаясь в памяти, потом с улыбкой пожал руку. «Местные традиции», — многозначительно улыбнулся он. «Это хорошо. Пройдем к столу?» — спросил Макс. «Нет», — помотал головой Вестник. «На совместное употребление пищи нет времени. Давайте просто найдем тихое место, чтобы переговорить». «Хорошо», — согласился лидер гильдии, и они прошли в небольшую переговорную, на скорую руку построенную рядом. «Итак», — сразу же перешел к делу Вестник. «Поздравляю с становлением истинным аристократом Вселенной. Хотя ваша ступень считается незначительной, но истинные аристократы уважаемы везде. Точнее, только вас не будут принижать в других цивилизациях. Ваши права будут соблюдены за пределами высшей цивилизации, гражданином которой вы являетесь. Обычные граждане не имеют такой привилегии, с ними местные жители могут обращаться, как душе угодно. А не граждане, давайте не будем об этом. Уверен, что как и любой правитель, вы позаботитесь о местном виде на своей планете самостоятельно. Макс кивнул, показывая, что слушает дальше. Однако, вместе с правами аристократа, у вас есть и обязательства, продолжил инопланетянин. Следующая информация конфиденциальна и не может быть распространена среди ваших подданных. Мы узнаем, если это случится. Ну, так вот, мультивселенная – совсем не мирное место. И не только потому, что высшие цивилизации постоянно борются между собой. Нашу мультивселенную уже более 10 миллионов лет атакует цивилизация из неизвестного пространства. Мы их называем антинты. Эта цивилизация стремится уничтожить всю разумную жизнь в мультивселенной, будь то биологическая, механическая или энергетическая. На данный момент степень угрозы низкая, но примерно раз в 136 лет по вашему земному исчислению происходит крупномасштабное вторжение. На защиту обязаны встать все истинные аристократы. До следующего вторжения всего 69 лет. Если бы вы стали аристократом на год позже, то вы были бы освобождены от этой волны и призваны на следующую. Гребаная коалиция. В сердцах подумал Макс в этот момент. По меркам вселенной 69 лет, это совсем немного, посочувствовал вестник. Вы находитесь в самой сложной позиции из возможных, но не стоит расстраиваться. Раз ваше время ограничено, Союз разумных цивилизаций бесплатно предоставит вам устройство сбора энергии разума. Антинты не могут быть убиты или даже повреждены никакой энергией, ни кинетической, ни лазерами, ни термоядерным взрывом. Единственная вещь, которая может им навредить, энергия разума. И оружие на ее основе нужно каждому солдату в каждой битве. Поэтому СРЦ нужно много энергии разума. И теперь энергия разума стала официальной валютой обмена во всей мультивселенной. На энергию разума вы сможете купить что-то нужное вашей цивилизации, а также купить оружие для себя и сотни бойцов, которые будут сопровождать вас на поле боя. Чем больше энергии разума у вас будет, тем лучшее оружие вы сможете купить. Посмотрим, 10-11 планет, цивилизация механоида достигла нового прорыва, судя по имеющимся у меня сведениям, на вашей планете нет никаких ценных ресурсов, я не знаю, пожал плечами лидер гильдии, так уже было, когда мы начали бороться за должность правителя, понятно, значит 11 планет, 11 устройств, пробормотал инопланетянин, позвольте посмотреть, каковы перспективы вашей звездной системы, с этими словами, не дожидаясь одобрения Макса, инопланетянин закрыл глаза и погрузился в транс. «Хэмэм, интересно», — произнес он, открыв глаза через некоторое время. «Изначально я думал, что у вас очередная низкоуровневая планета, и это действительно так. Но на вашей планете есть небольшое число сильных людей. Давайте объясню. Устройство не влияет на жизнь и здоровье жителей планеты, оно просто улавливает случайные свободные мысли разумных из идиосферы в радиусе триллиона километров. Можно, конечно, заставить жителей планеты передавать свою энергию разума, но это будет их истощать. В пределах одного вида есть представители с более высокой энергией разума и с более низкой. Но на вашей планете есть небольшое количество людей, которые генетически отличаются от остальных. Энергия разума от них в среднем больше, чем от других. Если вы сможете получить больше таких людей, то вам будет проще получить энергию разума. А я могу разместить эти устройства на других планетах? Спросил лидер гильдии. Он сразу же подумал об Аквамарине, Шауксере и других. Да, можете, кивнул вестник. Но эти устройства придется купить. Они не слишком дорогие, и первая партия обычно предоставляется в кредит лендлорду, но вы получили свою партию бесплатно, поэтому на данный момент не можете получить кредит. Понял, кивнул Макс. А как сделать так, чтобы люди на моей планете давали больше энергии разума без проблем для здоровья? Есть несколько простых и доступных вам методов, с улыбкой проговорил инопланетянин. Помимо уже озвученного генетического улучшения, самыми простыми являются тренировка ума путем обучения новым знаниям или специальным медитациям, которые можно купить на рынке аристократов, а также самые банальные и дешевые, к чему аристократы прибегают чаще всего, увеличение числа жителей планеты. Они не только могут давать больше энергии разума, но и работать на вас, добывая ресурсы. Ну, Такое мнение ходит среди большинства аристократов. Обучить разумные виды довольно сложно, и требуем много усилий и денег. Не все лендлорды готовы тратиться на образование. Вестник на какое-то время остановился, пока лидер гильдии переваривал новую информацию. Потом вздохнул и продолжил. Жаль, что в этой вселенной так все скупо с законами мироздания, покачал головой инопланетянин. Если бы здесь была магическая моноэнергия эволюции или ци культиваторов, вы могли поднять жизненный потенциал какой-то части избранных. Чем выше ступень развития индивида, тем больше от него энергии разума. Поэтому культиваторы с даоцией довольно сильны в нашем союзе. По большому счету, у нас есть две крупных фракции. Фракция культиваторов и все остальные цивилизации. И силы обеих фракций на поле битвы с Антинтом примерно равны. Лендлорды из числа культиваторов считаются самыми богатыми из нас. Если честно, то мы использовали генетические сыворотки для улучшения наших людей. Босс решил открыться Вестнику. Но это улучшение не может передаваться по наследству, или передается частично. Оно и понятно, кивнул собеседник. В вашей вселенной крайне слабая энергия эволюции. Ее отсутствие не позволяет вашему виду продвинуться дальше. Люди, подобные жителям вашей планеты, один из самых распространенных видов во вселенной. Но между людьми есть отличия. В среде с высокой концентрацией энергии эволюции могут родиться суперы, люди, наделенные суперсилами. А на даоции, где есть энергия ци, люди имеют талант к культивированию. Вы можете либо удешевить процесс производства сыворотки, чтобы выдать ее большему количеству жителей, либо сделать сыворотку, дающую более стабильную цепочку генов, чтобы улучшение было передано по наследству. Последнее более предпочтительно. Наши технологии очень слабы в этом плане, покачал головой Макс. Мы покупаем сыворотку у других, и нам неизвестен процесс производства. Вы не знаете, где можно купить технологию. Вам нужно обратиться в цивилизацию суперов по данному вопросу, уверенно кивнул Вестник. У них должны быть самые сильные технологии в биологии и генетике. Вот как, глаза лидера гильдии заискрились. Я вам многим обязан. Он поклонился, приложив руку к сердцу. Ну, что вы, улыбнулся Вестник. Мы на одной стороне. Ладно, теперь мне действительно пора. Может быть, увидимся через 69 лет. Если будут какие-то вопросы, пишите мне в канале связи аристократов. Я уже отправил вам запрос на коннект. Отлично, обрадованно проговорил Биг Босс. Он не знал, все ли чиновники из СРЦ такие дружелюбные, но конкретно этот был весьма неплох. Тогда успехов, улыбнулся Вестник и протянул руку, которую Макс с удовольствием пожал. После этого инопланетянин вытащил из своего пространственного оборудования 11 кубических коробок с гранью примерно в 1.5 метра и дисплеем на них, после чего кивнул и шагнул в пространственный вихрь, который исчез вскоре после этого. Лидер гильдии Надежда на какое-то время остался стоять в задумчивости. У него было всего 69 лет на подготовку к самой масштабной битве мультивселенной. От автора. Обращение к официальным читателям. Благодарю тех, кто купил и наградил этот том и, соответственно, всю серию. Только благодаря вашей помощи и поддержке серия появилась на свет. Если бы не вы, то ничего бы этого не было, и я бы сейчас не писал эти строки. В серии было и есть много проблем и недочетов, и я стараюсь их исправлять. Вместе с тем, если бы не ваша помощь и финансовая, и эмоциональная, то мне было бы сложно продолжать этот цикл. Из-за болезни или депрессии мне порой приходилось останавливаться. Иногда у меня просто опускались руки, и я чувствовал себя потерянным, не понимая, зачем все это нужно, зачем я ввязался во всю эту тему и решил написать именно такую серию. Порой казалось, что лучше бы я написал какой-нибудь стандартный гаремник в жанре бояр-аниме, чрезвычайно популярный ныне. Когда я слышал о том, сколько зарабатывают другие писатели, я от досады кусал губы. Более 2500 часов работы вложено в БР за 16-5 месяцев, в среднем, по 5 часов в день. Бессонные ночи и эмоциональное выгорание сопровождали меня иной раз, особенно когда я поднимал сложные темы, но я не мог их не поднять. Даже если я пишу развлекательный контент и из-за сложных тем регулярно теряю читателей, даже если моя серия больше похожа на блог, чем на настоящую историю, даже если в моей личной жизни проблемы, даже если я пишу просто фантастику, сетевую литературу, я – личность и я – человек, у меня есть свои амбиции и своя гордость. Хотя из-за этого страдаю я сам и, возможно, моя семья, я не хочу писать книгу просто ради того, чтобы написать книгу. Если другие не поднимают определенные темы или используют обтекаемые формулировки, то лично я не могу их не поднять. Говорят, что книги – это отражение внутреннего мира писателя. И может показаться, что мой мир слишком мрачен. Меня заботит слишком много вещей, которые я не могу изменить и на которые не могу повлиять. В собственном бессилии я могу лишь выразить свое недовольство на бумаге. И я прошу у всех вас прощения за своеволие. Я должен был своей книгой улучшить вашу жизнь, разнообразить ее, украсить. А я, по большей части, выражал себя. И несмотря на плохое качество текста и бесконечные размышления на отстраненные темы, вы все еще здесь. Вы поддержали меня, не оставили на моем пути. Большое вам спасибо. Когда мое настроение падало ниже нуля по ряду причин, я знал, что есть люди, которые ждут проду, которым я обязан. Мне удавалось мотивировать себя на действия далеко не каждый день, но ваша оценка добрыми комментариями и финансовой поддержкой сообщали мне, что я не одинок в этом мире, что у меня есть, на кого положиться. Сдаваться нельзя. Стиснуть зубы и кулаки, поднять голову и идти вперед к своей цели во что бы то ни стало. В этом также проявление силы коллектива. Много людей поддержали одного, чтобы он мог идти. Ваша поддержка была не грузом на моих плечах, а руками, которые толкали меня в спину. И надеюсь, в целом я оправдал ваши ожидания. Вместе с тем, хорошая стартовая точка у меня уже есть. Первый сложный этап практически преодолен. Верю я, что с опытом качество текста улучшится. Истории будут более яркими и оригинальными. Потом я возьмусь за редактуру и, возможно, даже найму редактора. Потом придут другие читатели. Придут уже на все готовые, придут, когда мой профессионализм уже вырастет. И они скажут: «ХММ, неплохо, но это будет уже улучшенное и отредактированное неплохо». Если я снова не ввяжусь в авантюру, в моей жизни не будет столько сложностей, как сейчас, и путь мой будет более гладким. Я действительно верю в это. Конечно, если в мире вдруг случится какой-нибудь катаклизм, к тому моменту не имело бы значения, была бы у меня хорошая работа, бизнес или много денег. Но в тот момент я буду знать, что преодолел часть своего пути, и были товарищи, которые сопровождали меня на нем. И еще раз благодарю вас. Теперь вернемся к серии. У меня почему-то слабо выходит концовки. Как у начинающего автора, у меня еще недостаточно опыта. Серия получилась относительно длинной, поэтому как сделать нормальную кульминацию и развязку, я даже не представлял себе. Получилось не так напыщенно и возвышенно, как я рисовал в своем воображении, но из того, что я был в силах сделать, я полностью закрыл первую сюжетную арку противостояния с ЗБ. Там остались кое-какие недобитки и сложные отношения с коалицией, но власть Макса настолько велика, что их можно даже не воспринимать за врагов. Скорее всего, это некоторые зацепки и заметки для будущего развития вселенной БР, через многие поколения и для другого героя, какого-нибудь праправнука. Другие планеты сыграли свою важную роль в этой арке, но также их влияние продолжится и в следующем цикле. В данном цикле, чтобы дать вам еще немного контента перед переходом в новый цикл, будет еще один том. Там будут небольшие рассказы про жизнь гоблинов на планете Лилябинки, войну нежити под предводительством Макса против высокотехнологичной цивилизации и развитие королевства Килориет. Может быть, если будут стоящие идеи, то будет несколько глав про Литиалию и Утопию. Пока не знаю, конкретно в данный момент нет ценных идей, достойных рассказа. Из вашего голосования я выяснил приоритеты. Первый приоритет – продолжение цикла про Макса. Второй приоритет – цикл про девочек-механиков со Стелима. Третий приоритет – Красный Император. Остальные идеи пока не вызвали горячего энтузиазма. Я немного поразмыслил на эту тему и прикинул свои силы. Идея дополнительных циклов была в том, чтобы сейчас немного снизить рабочую нагрузку. История про Макса усложняется на каждом следующем этапе. Дополнительные планеты нужны были не только для того, чтобы ГГ получил дополнительные ресурсы и скрытые силы для грядущего противостояния, но и из-за того, что я находился в творческом тупике. Даже в собственном воображении развивать технологии последовательно не так-то просто. Уж не знаю, как это делают другие авторы, но для меня это было совсем непросто. Одно дело, например, как с Утопией, когда ты просто выдумываешь новый мир с уже развитыми технологиями и законами, и просто развиваешь ситуацию внутри этих готовых законов без изменения он их. И совершенно другое, когда ты берешь неразвитый мир и последовательно, методично, шаг за шагом двигаешь его к более высокой ступени развития. Параллельно нужно следить за развитием ГГ и его спутников, иногда со сменой менталитета и черт характера. Как для начинающего автора, для меня этот процесс был и остается архисложным. И чтобы не оставлять вас без контента, пока идеи следующей ступени развития медленно вызревают в моей голове, появилась идея создания дополнительных циклов, которые будут развиваться параллельно главной истории, частично влияя на нее или подвергаясь ее влиянию. Однако, опять же, я практически снова прыгнул выше головы, не хотелось бы писать что-то бесполезное и бессмысленное. Поэтому дополнительные циклы должны были крутиться вокруг какой-то главной основной идеи, например, вокруг любви или вокруг выживания, или вокруг мести. Задумка оказалась слишком велика для меня, особенно в условиях, когда я еще не обрел финансовую независимость и не могу, как нормальный русский писатель, уехать лечить нервы на воды, в Баден-Баден, какой-нибудь, и лет 5 них ранее делать. Ваш выбор при голосовании оказался самым сложным для меня. Главная крепость, цикл про механиков со Стелема, задумывался, как космическая опера. Пафос, масштаб, величие, кровь и борьба на пределе сил. Я еще никогда не писал в таком стиле, и это будет для меня новый опыт. Поэтому я слегка стремаюсь. А Красный Император – это одновременно и юмореска от первого лица с различными прикольными моментами и недоразумениями, но также и политический роман, а также литературная стратегия в духе игры «Цивилизация». Там частично повторяется путь главного Макса, но с более низкой стартовой точки в более агрессивной среде и с куда меньшей поддержкой системы. От крестьянина с деревянной дубинкой до мушкетера, а потом и автоматчика. Ретроспективу придумывать проще, поэтому я и планировал этот цикл, чтобы снизить нагрузку. А по логике дальнейшего развития в главном цикле дальше уже будет противостояние цивилизаций уровня звездных систем, а потом и галактик. На данный момент у меня есть только общие очертания, которых точно не хватит на старт нового цикла. Механоид – не менее крепкий орешек. В нем скрывается большая тайна, к которой мне еще нужно будет подвести повествование. Из шестого пласта и выше начнутся новые условия, для которых я только начал формировать концепт. Поэтому я решил совместить простоту и развитие героя, чтобы вам было интересно продолжать читать, несмотря на то, что события будут перенесены в другое место. Частично будет повторен предыдущий формат, когда ГГ посещает разные планеты, чтобы собрать больше ресурсов. Только это будет не рваное повествование, а большой цельный кусок, сразу на один или два тома, может быть, больше. Таким образом, вы заранее познакомитесь с культурой и состоянием других высших цивилизаций, с которыми ГГ придется столкнуться в будущем. Как минимум, ГГ должен посетить цивилизацию суперов, архангов и демосов. Возможно, это мое решение разочарует некоторых из вас, и я прошу вас набраться терпения. Получается, что следующим после 16-го тома этой серии будет первый том путешествий Макса. И время от времени, по мере готовности текста, будут выходить книги из циклов про механиков и культиваторов. Ниже представлены аннотации этих циклов. Еще раз благодарю всех за поддержку. Аннотация первая. Красотки-механики во имя бога машин и механизмов поставят на колени галактику. Сага об основании ордена бессмертных механических валькирий. Небесный город Надежда, будучи столицей страны фабрика Максвия, был самой большой и технологически упакованной летающей крепостью на планете. Пик острова достигал стратосферы, и на нем жили миллионы членов церкви бога машин. Во время исследования дальних рубежей планеты небесный город упал в огромный разлом, под которым была скрыта пространственная сфера, ведущая в другую галактику. Летающая крепость провалилась в сферу и оказалась в открытом космосе. Из-за ураганного ветра, постоянно вырывающегося из сферы, жители острова, более 90% которых составляли молодые девушки, не могли более вернуться в свой мир, а в неизвестной галактике их поджидали многочисленные враги. Однако более половины жителей острова были механиками, прошедшими за 25 лет через тысячи войн и сражений. В конце концов, их противники будут молить о пощаде. Аннотация вторая. В финальной битве за господство над Солнечной системой гильдия Надежда получила помощь из другого мира, но союзник землян скомпрометировала себя, создав брешь в пространстве. Выиграв в битве, самая сильная организация Земли отправила опытнейшего руководителя и хорошо подготовленного диверсанта, духовного клона лидера гильдии, в другой мир для спасения прекрасной Елены. Рабоче-крестьянская Красная Армия расправит плечи в мире мастеров боевых искусств и культиваторов духовной энергии. Жадный купец не хочет платить крестьянам за зерно и угрожает вооруженной до зубов охраной. Чекист с наганом перетрет за жизнь с наглецом. Культиватор летает на мече над деревней и требует 10 красивых девственниц в качестве дани. 3 снайпера с СВД опустят его с небес на землю. Могущественный духовный зверь собирается уничтоживать город переселенцев. 5 Рзоград приведут в чувство животное.